Интриги. С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем месткома, стряслась великая беда. 10 лет подряд членская масса выбирала Бабашкина освобожденным секретарем месткома, а сейчас, на 11-й год, не выбрала, не захотела. Черт его знает, как это случилось. Просто непонятно. Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности месткома, членская масса ему внимала. Сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакопункта, свойственный профсоюзным помещениям. Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уже нет этого портяночно-карболового аромата. Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. 2 раза он громко сказал «правильно». Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний, и 2-й раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению профзнаний. Никто в зале не знал, что такое профзнание, не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не хватило гражданского мужества прямо и откровенно спросить, что означает это слово. В общем, все шло просто чудесно. На Бабашкине были яловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойной освобожденного члена месткома, хотя никогда не участвовал в войнах. «А теперь приступим к выборам», — сказал председатель, делая ударение на последнем слоге. Профсоюзный язык — это совершенно особый язык. Профработники говорят «выбора», «договора», «средства», «процент», «портфель», «квартал», «доставка», «добыча». Есть еще одна особенность у профработника. Начиная свою речь, он обязательно скажет «Я товарищ Каратенько», а потом говорит 2 часа. И согнать с трибуны его уже невозможно. Приступили к выборам. Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что имеется предложение голосовать в целом. Членская масса кричала «Правильно! Давай в целом! Чего там?» Председатель говорил «Позвольте считать эти аплодисменты!» Собрание охотно позволяло. Все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал, иногда против него плели интриги другие освобожденные члены, иногда он сам плел интриги. Это была чудная, кипучая жизнь. А тут вдруг начался кавардак. Прежде всего, собрание отказалось голосовать в список в целом. «Как же вы отказываетесь?» — сказал Бабашкин, демагогически улыбаясь. «Когда имеется предложение. Тем более, что по отдельности голосовать надо 2 часа, а в целом 5 минут, и можно идти домой». Однако членская масса с каким-то ребяческим упорством настояла на своем. Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут еще какая-то молодая член Союза позволила себе резкий, наглый, безответственный выпад, заявив, что Бабашкин недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам. Дальше начался кошмарный сон. Бабашкина поставили на голосование и не выбрали. Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил, и собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари. Но этого не произошло. Жена была настолько уверена в непреложном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще, в семье Бабашкиных слова «выборы», «голосование», «кандидатура», хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле, а служили как бы добавлением к портфелю и кварталу. Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги. Он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил «Меня не выбрали!» — говорил таким тоном, каким обычно говорят «Меня обокрали». Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборов и со страхом гадали о том, какой процент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении, громко, не в попад говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой. Бабашкин ушел, шатаясь. дома состоялся серьезный разговор с женой. «Кто же будет тебе выплачивать жалование?» — спросила она с присущей женщинам быстротой соображения. «Придется переходить на другую работу», — ответил Бабашкин. «Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой, меня всюду возьмут в освобожденные члены». «Как же возьмут, когда надо, чтобы выбрали?» «Ничего, с моей профессией я не пропаду». «С какой профессией?» «Что ты глупости говоришь? Я профработник, старый профработник. Ей-бог, даже смешно слушать». Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина и потом сказала. «Твое счастье, что я умею печатать на машинке». Это была умная женщина. Вечером она прибежала домой, взволнованная и счастливая. «Ну, Митя, — сказала она, — я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом, как раз им нужен дворник. И хорошие условия — 75 рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься, а сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорилась за 3 рубля». Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое, синее, с золотом собрание сочинений Маркса, которую он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть, и бормотал: «Это интриги. Факт. Я этого так не оставлю».